Кружева и лямур. Покупками своими у коми-вояжера Глафира Семеновна была буквально очарована. Она несколько раз принималась их рассматривать, поднимая к свету лампы, устроенные в потолке вагона, а коми-вояжер, покручивая черненькие усики, продолжал расхваливать проданный товар. «Эти кружева — знаменитые шантильи, не подражание, а настоящие шантильи», — бормотал он по-французски. «Да-да, это шантильи, я вижу, я знаю, я понимаю», — отвечала Глафира Семеновна по-русски. «Мерси, месье, боку, мерси», — и она протянула ему руку. Коми-вояжер крепко пожал ее руку, стрельнул глазами, произнеся: «Очень рад, что могу угодить русской даме. Русским я вообще симпатизирую, а от русских дам окончательно в восторге». «Ах, какой любезный человек!» — обратилась к мужу Глафира Семеновна. «То есть в высшей степени любезный, а мы его принимали за мошенника». «Так-то оно так, а все-таки ты, Глаш, с ним не очень», — отвечал Николай Иванович. А коми-вояжер так и бормотал без умолку, так и пересыпал свой разговор любезностями, не заботясь о том, все ли понимает из его речей Глафира Семеновна. Мало-помалу он превратился в самого услужливого кавалера. Стоило только Глафире Семеновне облокотиться на свою подушку, как уже он бросался поправлять ей эту подушку, снял с веревочной плетенки один из своих маленьких кожаных баульчиков с образцами товаров и подставил ей под ноги вместо скамеечки. На какой-то станции, выглянув в окно, он купил несколько сочных груш и предложил их Глафире Семеновне. На одной из следующих станций явилась корзиночка с виноградом, которая была тоже предложена нашей героине. Благодарить ей тоже за любезность приходилось поминутно. Николай Иванович только и слышал слова «мерси, месье», взглядывал на жену и, видя ее улыбку, обращенную к коми-вояжеру, начинал уже недружелюбно коситься. Часу в 12 ночи Глафира Семеновна спросила мужа: «А неужели мы таки нигде и не поужинаем? Я начинаю хотеть есть». «Ничего не знаю, матушка, ничего не знаю. Спроси об этом своего француза», — отвечал он раздраженно. «Уши своего», — обиделась Глафира Семеновна. «Почему же он мой?» «Да, конечно ж, твой. Ты его привадила. А мне даже противно смотреть, как ты с ним миндальничаешь. Приказчичишка какой-то французский, а ты перед ним так и строишь разные улыбки». «Что ж мне язык ему показывать, что ли? Должна же я его поблагодарить за его любезность». «Всего нужно в меру, в меру», — наставительно произнес Николай Иванович. «А вот не хочу в меру. Нарочно же, назло тебе, буду с ним любезничать. Даже сейчас спрошу его, можно ли будет где-нибудь поужинать. Дит-муа, месье, вонесе-па сюркель стасьон, он пе-супе ажур-дюи». Обратилась она к французу. «А, мадам, это очень трудно. Поезд бежит, почти нигде не останавливаясь, но я попробую. Я попробую. Не может ли достать для вас кондуктор чего-нибудь холодного в станционном буфете, где мы остановимся хоть на 3 минуты? Сыру, холодного мяса и вина». «Мерси, месье, мерси», — поблагодарила она француза и тотчас же передала его слова мужу. «Пусть уж для тебя ужин достает, а для меня не надо, я сыт». «Еще бы тебе не быть сыту со вчерашнего перепоя. Тут у кого хочешь, раньше как дня через 3 настоящий аппетит не явится». «Но нечего тут попрекать, молчи». «Не стану я молчать». «Ну так обнимайся с приказчичишкой, а меня оставь в покое». «Дурак, ревнивый дурак». «А дур слышу». Между супругами начиналась размолвка. Француз, коми-вояжер, удивленно глядел на них во все глаза. Он по тону разговора понял, в чем дело, и, справившись предварительно у Глафиры Семеновны, понимает ли ее муж по-французски, начал говорить: «Ох уж эти мужья! Мужья ужасные люди! Ваш супруг, кажется, сердится, что я, предложив вам товар, ввел его в издержки. О, мужья не ценят своих жен. Настоящая любовь только до брака. Это проповедуется во всех романах. Как только женщина делается женой, муж перестает ее любить и становится подчас невыносим. Правду я говорю? Все это было, разумеется, сказано по-французски. Но Глафира Семеновна поняла приблизительно смысл сказанного и отвечала: «Вуй, месье». В речи француза Николай Иванович услыхал несколько раз повторенное слово «лямур». Он знал, что «лямур» значит «любовь», вспыхнул и заговорил. «Туда же еще мерзавец смеет о любви говорить с замужней женщиной. Лямур, лямур, скажи ему, чтоб он свою лямур бросил, а то я его заставлю замолчать по-свойски». Глафира Семеновна тоже вспыхнула. «Ты, кажется, прямо лезешь на скандал», — сказала она. «Не понимаешь языка и хочешь срамиться. Про любовь он говорил совсем в другом смысле». «В каком бы там смысле ни было, но какому-нибудь французскому скоту я про любовь с моей женой говорить не позволю, так-то и знай». Он говорил про любовь мужа к жене. «Не смеет он говорить это при мне», — возвысил голос Николай Иванович. «Да чего ты кричишь-то? Чего ты скандалишь?» «Хочу кричать, хочу скандалить. Садись со мной рядом и сиди тут. Не желая, чтоб ты с ним разговаривала, пересаживайся, сиди и молчи». Николай Иванович выдернул из-за спины жены ее подушку и переложил на свой диван. Глафира Семеновна слезливо заморгала глазами, но все-таки пересела к мужу. Француз понял, что между супругами происходит ссора, и умолк. Но когда поезд остановился на какой-то станции, он, помня, что обещал добыть чего-нибудь поесть для русской дамы, быстро выскочил из вагона и через минуту, снова вскочив в вагон, сказал Глафире Семеновне: «Tout de suite, madame, on vous apportera quelque chose à manger et à boire». Поезд тронулся, и на ходу его в окне вагона появилась кепи кондуктора. Он опустил стекло и протянул в открытое окно сначала завернутые в бумагу сэндвичи, а затем бутылку вина и стакан. «S'il vous plaît, madame», — сказал коми-вояжер с легким поклоном, указывая на кондуктора. «Не надо, ничего не надо», — сердито замахал было руками Николай Иванович. Но Глафира Семеновна перебила его: «Как не надо? Ты, кажется, хочешь меня морить голодом? Я есть хочу». И она, взяв от кондуктора бутылку и закуски, спросила: «Комбьян?» «Trois francs, madame», — дал тот ответ. «Prenez quatre francs, c'est pour boire». Слезы так и душили ее. Нужно было поблагодарить коммивояжера за его хлопоты. Она собралась с духом и, не выставляя лица своего, проговорила: «Мерси, месье». Николай Иванович хмурился и молчал, но, наконец, произнес, обратясь к жене: «Ешь же, коли просила». Ответа не последовало. Уткнувшись в подушку, Глафира Семеновна плакала. «Но ты не будешь есть, так я вина выпью», — сказал Николай Иванович и, налив себе из бутылки в стакан вина, проглотил его залпом. Только полчаса спустя, наплакавшись в волю, Глафира Семеновна утерла украдкой слезы и, отвернувшись от мужа, принялась есть сандвичи. Коми-вояжер уже спал или притворился спящим.